Глава 32. Имя Сашенька, сказанное этим голосом, прозвучало как пощечина, властная и присваивающая. По коже побежали ледяные мурашки, сковывая дыхание. «Ты?» — выдохнула Северская, заставляя себя выпрямиться. Голос, к ее собственному удивлению, прозвучал ровно. Горькая ирония. Весь сегодняшний день она провела на грани эмоционального срыва, а теперь, когда сердце колотилось где-то в горле, контроль вернулся сам собой, как броня. «Что ты здесь делаешь?» Роман сделал шаг вперед. Его улыбка стала чуть шире, но глаза остались острыми, выжидающими. «Я приехал к тебе. Хотел увидеть, поговорить». Он оказался близко, слишком стремительно. От него пахло дорогим парфюмом, который Саша когда-то сама для него выбирала, а теперь этот запах вызывал лишь тошноту. Александра резким отчетливым жестом подняла руку, останавливая его. «Напрасно! Нам не о чем говорить!» «Подожди, выслушай меня!» Роман проигнорировал ее протест, схватил за руку и притянул к себе. Склонился к волосам и жадно втянул аромат. Его дыхание обожгло кожу на шее. «Боже, как я скучал! Моя Сашенька!» Это стало последней каплей, разбудило в ней не боль, не старую любовь, а яростное, первобытное отвращение. Александра не рванулась, не закричала, просто сконцентрировала всю силу, оставшуюся в измотанном теле, и резко, жестко уперлась ладонями в грудь бывшего, отталкивая. «Хватит!» Голос разрезал тишину, коротко и безжалостно. Она отступила на шаг. Ее взгляд, прямой и холодный, как клинок, вонзился в него. «Не смей меня трогать! Никогда!» Роман отшатнулся, удивленный ее силой и тоном. На его лице промелькнула тень не обиды, а скорее недоумения. Он явно ожидал другой реакции, но ошибся. Северская, не сводя с него глаз, сделала еще шаг назад к открытой двери машины. «Уходи, Роман, и не приближайся ко мне больше!» Не дожидаясь ответа, она села в салон, резко захлопнула дверь и нажала на педаль газа. Мерседес взревел и рванул вперед, оставив бывшего стоять на освещенном фонарем островке. В зеркале заднего вида Саша видела, как фигура Романа уменьшается. Но сам он просто стоял, наблюдая за ее бегством. Но она не бежала, а уезжала. Разница большая. Сердце бешено колотилось, руки дрожали на руле, но в голове была странная, кристальная ясность. Северская заехала на подземную парковку, заглушила двигатель и вышла из машины. Ноги сами понесли ее к лифту быстрым нервным шагом. Глупый животный страх, что Роман может последовать за ней, гнал вперед. Она влетела в лифт, тыкая кнопку своего этажа, и лишь когда двери сомкнулись, прислонилась к стене, ощущая, как ее трясет мелкой неконтролируемой дрожью. В своей квартире она захлопнула дверь, повернула ключ и прислонилась спиной, словно баррикадируясь. Глубокий прерывистый вдох. Еще один. Постепенно дрожь утихла. Дыхание выровнялось. И тогда из горла Александры вырвался короткий нервный смешок. Потом еще один. Она стояла, прижавшись спиной к прохладной поверхности двери, и смеялась. Тихим, истеричным, почти безумным смехом над самой собой. Как она себя повела, как перепуганная девочка, которая убегает от монстра под кроватью. Как дура. Он наверняка подумал: «Стоп». Северская резко выпрямилась. Какая разница, что он подумал? Ей давно плевать на его мнение. Абсолютно. Эта мысль, простая и очевидная, остудила остатки паники. Саша скинула сапоги, оставив их валяться в прихожей, и решительным шагом направилась на кухню. По пути снимала с себя слои сегодняшней брони. Пиджак бросила на спинку стула. Часы с тонким браслетом отстегнула и положила на стол. Серьги, кольцо аккуратно сложила рядом. Каждый жест был медленным, осознанным, возвращающим ощущение контроля над пространством, которое принадлежало ей. Александра подошла к мини-бару, открыла его и без колебаний достала бутылку выдержанного виски. Налила в тяжелый бокал, не меряя, бросила пару кубиков льда. Звонкий стук льда о хрусталь был приятно отчетливым. С бокалом в руке она прошла в гостиную, к своему любимому глубокому креслу у окна. Опустилась в него, почувствовав, как усталость наваливается тяжелым грузом. Сделала первый глоток. Огонь прокатился по пищеводу, обжигая и согревая изнутри, и тяжело, тепло упал в желудок. Саша выдохнула, откинув голову на спинку кресла, и прикрыла глаза. «Все хорошо. Роман — это прошлое. Она давно с ним справилась. Пережила, переболела, выстроила новую жизнь поверх тех руин. Так почему же сегодня ее так колбаснуло? Не от самой встречи, а от внезапности? От того, как грубо эта часть прошлого врезалась в ее настроение, а в этот и без того переполненный эмоциями день?» Саша отпила еще один глоток, позволяя теплу разливаться по телу, и погрузилась в воспоминания, проживая еще раз детали. Роман. Он изменился, похудел, лицо стало более резким, осунувшимся, в глазах читалась усталость. Они не виделись так долго, что он стал почти незнакомцем. И ее реакция была не на него, а на призрак, на тот образ, который когда-то причинил ей невыносимую боль. Но самой боли сейчас не осталось, лишь горечь, как от плохого вина, оставляющего неприятное послевкусие. Северская отпила виски, поставила бокал на низкий столик и потянулась за телефоном. Экран осветил ее лицо в темноте комнаты. Палец сам нашел нужный чат. «Саша, все хорошо у вас?» Ответ пришел почти сразу, будто Клим тоже не спал. «Клим, да, девочки уже спят. Саша, а ты?» «Клим, а я не могу уснуть». В этих словах была такая голая, беззащитная усталость, что у нее сжалось сердце. Александра хотела ответить, написать что-то утешительное, теплое, но все слова казались пустыми или неправильными. Вместо этого она просто положила телефон обратно на столик, экраном вниз. Встав, она залпом допила остатки виски, отнесла бокал в раковину и твердыми шагами направилась в ванную. День был бесконечно долгим. Тело умоляло о горячей ванне, о возможности смыть с себя усталость, липкое чувство тревоги, воспоминания о прикосновении Романа и тяжелую грусть за Клима и его девочек. Саша включила воду, сделала погорячее, и пока пар начинал наполнять пространство, поймала свое отражение в зеркале. Уставшая, бледная, но не сломленная, она справилась сегодня со многим, справиться и с этим. Роман остался в прошлом, а настоящее... Настоящее было сложным и болезненным, и в нем был человек, который сейчас не может уснуть. Девочки спали в своей комнате, а Клим сидел на кухне и смотрел в темноту окна. Сообщение от Саши не приходило. Прошло 5 минут, 10. Экран давно потух. Тишина в квартире стала давящей, а сон все не приходил. Клим шумно выдохнул, потер лицо ладонями и встал. Включил свет и достал из холодильника банку безалкогольного пива, щелкнул кольцом. Пил стоя, глядя в черный квадрат окна, в котором отражалось его собственное изможденное лицо. Мысли, от которых он бежал весь день, наконец настигли его здесь, в свете одинокой кухонной лампы. Юля. Последний взгляд на ее бледное, неузнаваемое лицо в гробу. Холод ее руки, когда он касался ее в последний раз. Не прощай, а прости. Прости за ту ссору, за то, что не уберег, за этот год надежд, которые оказались пыткой, за то, что сейчас, в эту самую секунду, он не чувствовал ничего, кроме ледяного онемения и чудовищной усталости. Девочки теперь без матери. Навсегда. И он должен как-то научиться быть для них и отцом, и матерью. А как? Он не умел заплетать косички, выбирать платья, говорить о чем-то важном, женском. Он умел чинить краны и вытаскивать людей из огня. А еще Саша. Ее холодные умные глаза сегодня, полные не жалости, а поддержки и сопереживания. Ее умение быстро и эффективно решать вопросы, до которых у него не доходили руки. Ее легкий, почти невесомый поцелуй в щеку. И это сообщение, как единственная ниточка, протянутая из его ада в нормальный мир, и ее молчание теперь. Клим допил пиво, смял банку и швырнул ее в мусорное ведро. Звук был слишком громким в тишине. Он зажмурился. Нужно было написать Саше что-то еще, пронеслось в его голове. Он быстро набрал. «Клим, извини, что втянул тебя в это». Он боялся, что любое его слово сейчас будет фальшивым, пропитанным этой черной безнадежностью, которая могла отпугнуть любого. Только не ее. Этого Клим не мог допустить. Отправив сообщение, он вернулся в спальню и лег на кровать. Смотрел в потолок и представлял, как где-то в своей стерильной идеальной квартире сейчас Саша. Скорее всего, уже спит и правильно делает. Ей незачем тащить его груз. Но почему тогда ему так отчаянно хотелось, чтобы она не спала? Чтобы этот день оставил в ней хоть маленький след? Эгоистично, подло, но Климу очень хотелось этого. Телефон в его руке вдруг завибрировал. Одно короткое сообщение. «Саша, позвони, если не спишь». Клим уставился на эти слова, не веря. Сердце сделало один тяжелый гулкий удар где-то в основании горла. Потом заколотилось чаще. Он не стал ничего печатать в ответ. Просто поднялся, вышел на балкон и набрал ее номер. «Алло», — почти сразу ответила Саша. Ее голос был тихим, немного приглушенным, но совсем не сонным. «Я не разбудил?» — хрипло спросил он. «Нет, я была в ванной». В тоне послышалась легкая усталая усмешка. Потом наступила пауза, но не неловкая, а какая-то общая, будто они оба слушали тишину на разных концах провода. «Как ты, Клим?» — спросила Александра. Он прикрыл глаза, сжав ладонью поручень. «Не знаю», — признался честно. «Пусто и тяжело. И стыдно как-то. За что?» «За то, что не чувствую ничего прямо сейчас. Ни боли, ни тоски. Одно онемение. Разве так должно быть?» «Должно быть так, как есть». Ее ответ был быстрым и уверенным. «Ты сегодня прожил 10 лет за один день. Организм просто отключился, чтобы не сломаться. Это нормально». Он услышал с ее стороны легкий всплеск воды. «Ты так думаешь?» «Да, ты не один, Клим. Да, сейчас тяжело. Да, будет еще тяжелее завтра, послезавтра. Но ты не один. Есть девочки, есть твои ребята, есть я». Последнее слово Саша произнесла чуть тише, но отчетливо. Оно повисло в морозном воздухе балкона, крошечное и невероятно теплое. У Клима перехватило дыхание. Комок подкатил к горлу, но не от горя, а от чего-то другого, пока не поддающегося описанию. — Спасибо, — прохрипел он, не в силах подобрать других слов. — Не за что. Она снова мягко усмехнулась. — Ложись спать, хоть попробуй. А завтра... завтра будем думать, что делать дальше. — Хорошо. — Спокойной ночи, Клим. — Доброй ночи, Саш. Связь прервалась. Он еще несколько минут стоял на балконе, не закуривая, просто глядя на спящий двор. Пустота внутри никуда не делась. Тяжесть тоже. Но к ним добавилась маленькая, чужая точка тепла где-то там, в другом конце города, которая не требовала от него силы, а просто напоминала, что он живой человек и что ему позволено иногда не справляться. Клим вернулся в комнату и лег в постель. Закрыв глаза, впервые за этот бесконечный день подумал не о том, что потерял, а о том, что, возможно, не все еще потеряно. И это было страшно и необходимо.